Комета Аренда-Ролана – самая загадочная комета 20 века. Была обнаружена в ноябре 1956 года. Через 5 месяцев после ее появления в пределах видимости у кометы неожиданно появился второй хвост. Никогда раньше таких хвостов у комет не наблюдалось. Вопреки известным законам физики, он был направлен в сторону Солнца, а не от него. Какая-то сила заставила хвост кометы не слушаться Солнца. По мере приближения к Земле комета начала поворачиваться, а странный хвост превратился в четкий луч. Затем сложился, как веер, и исчез. Так же внезапно, как и появился. Будто его выключили. Комета Аренда-Ролана отклонилась от рассчитанной астрономами орбиты. Вопреки гравитационным законам движения. Странно. Невозможно. Но главная тайна кометы Аренда-Ролана – коротковолновое излучение. Его источник располагался в хвосте, на значительном удалении от ядра. Излучение было стабильным как по частоте, так и по амплитуде, и наблюдалось больше месяца. Интенсивность сигналов ежедневно усиливалась. Достигнув максимума, источник радиоизлучения стал резко удаляться от кометы и перед самым появлением второго хвоста исчез. Излучение появилось и пропало. Но самое удивительное – его не могло быть. Поведение этого излучения никакими известными естественными процессами объяснить нельзя. Что это был за сигнал? Кто посылал его? И зачем? Как и где была создана таинственная космическая путешественница комета Аренда-Ролана, неизвестно. Космическое тело с необъяснимыми пока свойствами или рукотворный объект. Посланница неведомых цивилизаций, чей сигнал мы не расшифровали. Она продолжает свой путь, оставив нам неразрешимые загадки. Тайная и неизведанная.